Юсси Адлер Ольсен. Дом алфавита. Читает артист Максим Галец. Предисловие автора. Эта книга не роман о войне. Дом алфавита – история о человеческом предательстве, которое могла бы произойти при любых обстоятельствах – в браке, на работе или в экстремальных условиях, таких как Корейская война, Англо-Бурская война, Ирано-Иракская война, ну или в данном случае Вторая мировая. Причин тому, что рамкой послужила именно та война, несколько. Прежде всего, я сын психиатра, а потому рос при лечебницах для душевнобольных. Так их называли в 50-х и начале 60-х. И хотя мой отец мыслил на удивление прогрессивно и по-новаторски, я лично неизменно наблюдал за тем, как тогда обращались с душевнобольными. Многие из них существовали в системе 30-х годов, и меня заинтересовали методы лечения, а также представления о больницах и врачах того периода и военного времени. Параллельно я познакомился с несколькими пациентами, подозреваю, что они были симулянтами, если смотреть детским, наивным и зорким взглядом. Один пациент с хроническим психическим заболеванием, человек, с которым мой отец случайно сталкивался на протяжении многих лет, в целом приспособился к жизни в лечебнице с помощью двух изречений. «Да, тут что-то есть», — произносил он, оставаясь, как правило, немногословным. А обострить или разрешить почти любую ситуацию он мог с неподдельным облегчением, воскликнув: «А, слава Богу!» Это был один из тех, кого я мог подозревать в уходе от общества к миру и покою лечебной системы при помощи той или иной странной формы симуляции. Но возможно ли сохранить самого себя и собственный разум в подобной системе, если на самом деле болезни нет? В любом случае, поверить в это сложно, когда думаешь о ряде весьма крутых методов, бывших в то время в ходу. Мог ли наш немногословный пациент сберечь здоровье? Через много лет мой отец снова увидел того пациента. Насколько мне известно, это произошло в 70-е годы, когда мир стал посвободнее. Этого человека зараза тоже коснулась. Свой репертуар он пополнил третьим предложением. «Да пошел ты!» Он шел в ногу со временем. И снова я не мог не задаться вопросом, он болен или здоров? Желание связать два интересных предмета, вероятное психическое заболевание и Вторую мировую войну, лишь усилилось во время беседы с Карной Бруун, ныне покойной подругой моей матери. Карна работала медсестрой в Бад-Кройцнахе под началом профессора Сауэрбруха и смогла подтвердить и развить ряд имеющихся у меня теорий. Летом 1987 года под усыпанным звездами небом Тарачины я поделился с женой набросками истории. В то время я точно так же, как и сейчас, буквально преклонялся перед писателями, умеющими сочетать погружение в тему и литературное мастерство. А благодаря той самой истории моя жена поверила, что попытаться действительно стоит. На претворение задуманного в жизнь ушло почти 8 лет. Во время работы я оказался в долгу перед фондом семьи Треск, выделившим деньги на поездку во Фрайбург и Имбрайсгау, где в основном и разворачивается история, военной библиотекой во Фрайбурге и доктором Экером, главным архивариусом Государственного архива во Фрайбурге. Моя жена, Ханна Адлер Ольсен, неустанно служила мне музой и критиком и подпитывала мою веру в обоснованность амбиций. Мои талантливые и мудрые друзья Хёнинг Куре, Эспер Хельбо, Томас Стендер, Эдди Киран, Карл Росхоу, а также не в последнюю очередь мои сестра Элсабет Веренс и мать Карен Магретта Ольсен прочли книгу, добавив в нее множество уточнений. Книга также претерпела ряд сокращений. Все ее составляющие подверглись оценке и переработке, и результат оправдал мои ожидания. Юсси Адлер Ольсен.